Боря отметил приход, сунув личную карточку в считывающее электронное устройство, и, не переодеваясь, отправился помогать сменщику. Провозиться пришлось гораздо дольше, чем предполагали. Часа 3 с перерывами. Несколько раз пускали двигатель, он поработает минут 10-15, и обрыв цепи. Начинай все сначала. Пока нашли перегрузку, пока устранили. Борин сменщик, человек уже не молодой, после суточного дежурства, да еще это авария, явно вымотался. Вентилятор запустили окончательно и присели там же, в вентиляционной камере, решили передохнуть полчасика, прежде чем выходить на раскаленную июльским солнцем крышу. Воздушный поток, создаваемый вентилятором, приятно охлаждал их разгоряченные потные тела и бежал дальше по вентиляционным штрекам, через систему кондиционеров и по воздуховодам прямо в торговые залы. Гипермолл, привлекающий покупателя сверхнизкими ценами, был, как всегда, переполнен. Невидимые глазу, но оттого не менее опасные, мириады вирусов куриного гриппа, сдуваемые с мокрой Бориной футболки, неслись мощным потоком воздуха в торговые залы, где бродили сотни набивающих свои тележки покупателей. Торговля у Чена сегодня шла замечательно. Покупатель шел за покупателем, причем каждый второй – оптовик. К обеду с Ченом случилось небывалое. Он устал. Его руки и ноги налились тяжестью, позвоночник ломило. «Хороший сегодня день», – подумал Чен, присаживаясь передохнуть. Столько сегодня пришлось говорить на этом трудном русском языке, что даже устал. В 3 часа он забрал выручку и уехал домой, оставив лавку на помощника, чего раньше никогда не делал. «Наверное, старый становлюсь», — думал Чен, крутя баранку. Умудрился простудиться в разгар лета. «Вон насморк какой, не успеваешь нос вытирать, а все проклятый сквозняк». Во рту было сухо, тело било озноб. В голове появился туман, как будто Чен накурился гашиша. Кое-как припарковавшись у входа в общежитие, он с трудом добрался до своей комнаты. Жене, открывавшей дверь, Чен заплетающимся языком стал объяснять, что день был сегодня хороший, выручка большая, но он, видимо, простудился на этом чертовом сквозняке. Чен, поддерживаемый женой, сделал несколько шагов по комнате и рухнул на постель. Не успело солнце завершить свой ежедневный бег и спрятаться за московскими высотками, как Чен уже перестал дышать. Ласковые струи душа как бы нехотя смывали пену с кожи. Марина открыла кран посильней и, нежась, подставляла горячей воде то грудь, то спину. Из душа вылезать не хотелось. «Успеется», — подумала она. До окончания срока аренды номера было еще достаточно времени. Дверь ванной распахнулась. На пороге стоял солдатик из охраны Вахрушинского дачного поселка, уже одетый. «Я побегу, Мариш. Давай, номер я сдам сама. Ты хорошо запомнил то, что я тебе рассказала?» «Спрашиваешь, еще бы. Действовать начнешь по моему звонку. Никакой самодеятельности. Я позвоню тебе на мобильный в ближайшие дни. До этого связываться не будем. Не забудь взять с собой чемодан, который я тебе приготовила. Он у дверей. Все понятно?» «Так точно, мой генерал», — молодой человек шутливо вскинул правую руку к виску. «Ну иди, я тебя поцелую». Проводив любовника, Марина еще некоторое время понежилась под душем, потом не спеша закрыла краны и выбралась из ванны. Накинув халат, она прошла в комнату и достала из сумочки крем. «Мне уже 32 года. Я не могу себе позволить не ухаживать за своим телом, ведь моя красота — это главное, что есть у меня. Даже когда вокруг такой бардак, и кажется, что мир готов вот-вот рухнуть», — думала Марина, плавными движениями нанося крем на тело. «С солдатиком, похоже, все будет нормально. Мальчик выполнит все безукоризненно, как я ему приказала. Влюбился по самые уши. Недаром я с ним почти месяц занималась». Марина усмехнулась, надела халат, достала из сумочки сигареты и зажигалку, закурила. Взяв пепельницу в руки, она, одернув простыни, легла на широкую двуспальную кровать, занимающую почти все пространство номера. Кроме кровати, в номере были только 2 малюсенькие прикроватные тумбочки со светильниками, телевизор, висящий под потолком напротив, и встроенный в стену шкаф, расположенный рядом с входной дверью. Гостиница это была не то чтобы из дешевых. Нет, цены здесь были ой-ой-ой. но из таких, которые сдают свои номера в почасовую аренду. Соответствовал этому и контингент клиентов, приезжающих сюда со вполне определенными целями. Поэтому обстановка в номерах была спартанской. Много ли нужно двум людям, желающим побыть пару часов наедине, спрятавшись от всего мира? После того памятного разговора с Вахрушиным прошло уже больше месяца. Вахрушин при каждой встрече напоминал, требуя решения. Марина ссылалась на Игоря, говоря, что он пока не готов, что ему нужно еще какое-то время, чтобы завершить неотложные дела. Собственно говоря, Вахрушин-то оказался прав. Беспорядки уже начались. Так прекрасно задуманная система гарантированного снабжения малообеспеченных слоев населения продуктами давала сбой за сбоем. Почему-то продуктов из регионов поступало гораздо меньше запланированного. Цены на продукты у коммерсантов выросли в 3 раза. Очереди, стоящие у муниципальных продовольственных магазинов, самым непостижимым образом перерастали вдруг в митинги и демонстрации. Не далее, как сегодня, Марина дважды натыкалась на такие стихийные митинги, когда ехала сюда, на встречу с солдатиком. Один раз это были старики и старухи, перекрывшие улицу напротив продуктового магазина, а второй – публика посолиднее, вкладчики какого-то банка, требующие выдачи своих денег –